которая мечется во сне. Я проехала долину Йоны, помню, что остановилась у Жуаньи, у бистро, чтобы купить сигареты и зайти в туалет. В бистро над стойкой висели трехцветные афиши, сообщавшие о праздничных увеселениях, и фотографии, на которых были изображены разбитые в автомобильных катастрофах грузовики. Несколько шоферов болтали у стойки, потягивая пиво. Когда я вошла, они замолчали, а один из них, когда увидел, что я, выпив фруктовый сок, положила на стойку деньги, сказал хозяину, что платит за меня. Я не хотела этого, но шофер, он говорил с южным акцентом, возразил: «Не хватало еще, чтобы вы отказались». Я взяла обратно свою мелочь. Когда я включила мотор, он вместе с приятелем вышел из бистро и, направляясь к своему грузовичку, остановился около меня. Это был молодой, примерно моего возраста, черноволосый парень с беспечным видом и ослепительной улыбкой, как на рекламе зубной пасты «Жимс». Переводя взгляд с капота машины на вырез моего костюма, он сказал мне со своим южным акцентом: «С таким мотором вы, небось, гоните вовсю?» Я в знак согласия тряхнула головой. Он сказал, что в таком случае мы, к сожалению, никогда больше не встретимся. Когда я тронулась с места, он открыл дверцу своего грузовика и взобрался в кабину. Помахав мне рукой, он крикнул: «Если встретимся, я вам его верну». Он что-то держал в руке, но я была уже слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Я догадалась только тогда, когда посмотрела на ветровое стекло. Он ухитрился стащить у меня букетик фиалок. После Оксера я свернула на автостраду, где еще велись дорожные работы, и погнала по ней. Я и сама не ожидала от себя такой прыти. Южнее Авалона я снова выехала на автостраду номер 6. Солнце уже стояло не так высоко, но жара еще не спала, и мне почему-то было холодно. Голова у меня была пустая и гудела. Наверное, от возбуждения, от страха, который я испытывала, все сильнее и сильнее, нажимая босой ногой на акселератор. Думаю, этим же объясняется и то преувеличенное значение, какое я придала небольшому происшествию, которое случилось вскоре. Если меня будут допрашивать, о нем не следует даже упоминать. Это только собьет всех с толку, они подумают, что у меня не все дома, и перестанут верить моим словам. Это произошло в первой же деревушке, которую я проезжала, свернув с автострады. Верно, мне она показалась знакомой. Да-да, совершенно верно. Но ведь любая деревня с рядом серых домов, с уходящей в синее небо колокольней, с холмами на горизонте, летним солнцем, которое вдруг ударяет тебе прямо в лицо, когда ты выезжаешь на длинную улицу, такую длинную, что у меня заболели глаза, и я остановилась на минуту. Любая такая деревня создала бы у меня впечатление, что я уже здесь бывала. Но бывала давно, очень давно, слишком давно, чтобы можно было вызвать в памяти, связанную с нею, какую-нибудь подробность или чье-то имя. У двери кафе, узкой, похожей на темную щель двери, на складном стульчике сидела худая старуха с изможденным лицом в черном фартуке. Ослепленная солнцем, я ехала очень медленно, но что-то вдруг словно подтолкнуло меня обернуться. Я увидела, что старуха машет мне рукой, зовет меня. Я остановилась у тротуара. Женщина, с трудом передвигая ноги, медленно приближалась ко мне. Я вышла из машины. Говорила она громко, хриплым, свистящим голосом астматика. Я с трудом ее понимала. Она сказала, что утром я забыла у нее свое пальто. Помню, что в руке она держала зеленые стручки гороха, а когда она сидела, у нее на коленях стояла корзинка. Я ответила, что она ошибается, я не забывала у нее никакого пальто, хотя бы потому, что я никогда не была здесь, но она стояла на своем. Утром она мне подала кофе и бутерброды, и она тогда уже поняла, что я не в себе, и ни капельки не удивилась, обнаружив после моего ухода на спинке стула мое пальто. Я сказала, конечно, большое спасибо, но это ошибка, и поспешно села в машину. Она внушала мне страх. Ее глаза с какой-то злобой скользили по моему лицу. Она двинулась за мной. Она вцепилась своей морщинистой темной рукой с узловатыми пальцами в дверцу машины. Она твердила, что я пила у нее кофе и ела бутерброды, пока на станции обслуживания обхаживали мою машину. Я никак не могла всунуть ключ в замок зажигания. Помимо своей воли, я принялась оправдываться. Утром я была в Париже. Бог знает, в скольких километрах отсюда. Она просто спутала две похожие машины. Ее ответ, сопровождаемый отвратительной старческой улыбкой, был ужасен, или, во всяком случае, в ту минуту показался мне ужасным. Машину-то обхаживали.